Учитель, Дух Святой, утешитель мой, мой Отец, рядом ты, где бы ни был я, и дыхание твое согревает меня. Защита моя.